Глава 17. Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопрос ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кирилловну и снова заперла двери. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша», — сказала она, — «зачем ты меня зовешь?» «Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться. Но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю». «Спасибо, милый мой Сашенька, слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?» «Знаю, сестрица». «Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорее и положи в дупло вот это кольцо, да смотри, чтобы никто тебя не видел». С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тотчас же донести о том Марье Кирилловне, как вдруг рыжий и косой, оборванный мальчишка, мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. «Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша. «Или я проучу тебя по-свойски!» Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры! Воры! Сюда! Сюда!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, 2 годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на землю и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на поларшина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под силки», — сказал он, — «а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас же кольцо и убирайся». «Как не так?» — отвечал рыжий. И вдруг, перевернувшись, на одном месте освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком. «Отдай кольцо!» — кричал Саша. «Погоди, барин», — сказал Степан, — «мы его сведем на расправу к приказчику». Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню. «Это что?» — спросил он Степана. Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием. «Ты, повеса», — сказал он, обратясь к Саше, — «за что ты с ним связался?» «Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо». «Какое кольцо? Из какого дупла?» «Да мне, Марья Кирилловна, да то кольцо...» Саша смутился, спутался. Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головой: «Тут замешалась Марья Кирилловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь». «Ей-богу, папенька, я... Папенька, мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька». «Степан, ступай-ка, да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу». «Постойте, папенька, я вам все расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кирилловна открыла окошко, и я подбежал. И сестрица ненарочно уронила кольцо, я спрятал его в дупло, и этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть». «Ненарочно уронила, а ты хотел спрятать». «Степан, ступай за розгами». «Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. Я сбегал, положил кольцо, а этот скверный мальчик...» Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?» «Я дворовый человек, господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик. Лицо Кирилла Петровича омрачилось. «Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро», — отвечал он. «А что ты делал в моем саду?» «Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием. «Ага, слуга у барина, каков поп, такой и приход. А малина разве растет у меня на дубах?» Мальчик ничего не отвечал. «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша. «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты, мне кажется, малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой». Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего. «Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну?» Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка. «Добро», — сказал Кирилл Петрович, — «запереть его куда-нибудь досмотреть, чтобы он не убежал, или со всего дома шкуру спущу». Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью. «Сейчас ехать в город за исправником», — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Да как можно скорее!» «Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. Неужели и в самом деле она звала его на помощь?» — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы. «Может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим чу, колокольчик. Слава богу, это исправник». «Эй, привезти сюда мальчишку пойманного!» Между тем тележка въехала во двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату, весь запыленный. «Славная весть!» — сказал ему Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского». «Слава богу, ваше превосходительство», — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?» «То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана». «Вот его и привели». Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кирилловне. Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него. «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», — сказал, наконец, исправник. Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. «Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Развязать его». Мальчика развязали. «Благодари же барина, — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку. «Ступай себе домой, — сказал ему Кирилл Петрович, — да впредь не крать малины по дуплам». Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразрушившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась. «Бабушка, хлеба», — сказал мальчик, — «я с утра ничего не ел, умираю с голоду». «Ах, это ты, Митя! Да где ж ты пропадал, бесенок?» — отвечала старуха. «После расскажу, бабушка. Ради бога, хлеба». «Да войдишь в избу». «Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба». «Экая непоседа», — проворчала старуха, — «на, вот тебе ломотик». И сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее. Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.